Старик заметно погрустнел после последней фразы. Игорь, опасаясь, как бы в тоске аптекарь не проявил в очередной раз свое безумие, поторопился увести разговор от опасной темы. «А как синдикат вообще смог найти координаты вашей локации? Я думал, их полностью отрезают от связи с внешним миром». Григорий Вячеславович бросил на собеседника благодарный взгляд, словно понял, что тот намеренно сменил тему. «Через Агору, естественно. Те, кто нас запечатывает, оставляют себе лазейку. На всякий случай. Прямые координаты кластера. Синдикат уже достаточно найти нужного человека в организации, подкупить его и получить данные. Преступники, как вы понимаете, очень высоко ценят подобные места». «А Агора? Через слово слышу про нее, но так и не понял, чем она занимается». «Ну, это простительно, Игорь, даже для местного. Большая часть людей с этой организацией не сталкивается, прожив здесь всю жизнь. Грубо говоря, это служба безопасности виртуальности. Только занимается она не делами игроков, хотя в исключительных случаях и ими тоже, а вопросами искусственных интеллектов. Их поведением, обслуживанием, контролем и обновлением. Кроме того, именно Агора и производит новых ИСК-инов, ведь она является одной из структур корпорации Аксархидис. Строго говоря, это корпоративная служба безопасности семьи, которая владеет данной отраслью». Игорь кивнул, принимая ответ. Теперь стало понятно, почему им заинтересована организация, подобная Агоре. Как ни крути, а он оказался очень плотно связан с одним ИСК-ином, которому снились чужие сны. Не очень, правда, было понятно, почему люди преступной организации решили сдать его организации правоохранительной. «О, это-то как раз очень просто объясняется!» — воскликнул Цек, когда боярин озвучил данный вопрос вслух. «Синдикат очень плотно связан с Агорой. Неофициально, разумеется. Подобное тянется к подобному, слышали такое выражение?» Криминальные организации стремятся к взаимодействию друг с другом и являются поставщиком необходимого для всех, кто вывел себя за рамки закона. А значит, через них легко контролировать разного рода неблагонадежных, вроде вас, Игорь, или смутьянов, желающих положить конец власти корпораций. А что, существуют и такие? Масса! По последним данным, которые я получал от убитых вами бандитов, в мире зарегистрировано больше 30 тысяч организаций, которые имеют среди своих целей свержение существующего порядка. От террористов до идеалистов. Мне казалось, что тут у вас над всем тотальный контроль. Камеры, логи и все такое. Скажем, это больше декларируемое положение дел, нежели реальное. Невозможно контролировать абсолютно все. Но ротация среди так называемого сопротивления очень высока. И из этого, кстати, вытекает еще один вопрос. Проговорил Игорь и взял небольшую паузу. Он до сих пор не был уверен, что откровенность с ИСК-ином – хорошая идея. С другой стороны, а какие у него варианты? «Я так понимаю, что синдикату известно мое нынешнее положение. Моего физического тела, я имею в виду. И как только они узнают, что я убил троих их людей, в мое жилище отправят убийц». «Логично», — кивнул аптекарь, не проявляя никакого сочувствия. «И бежать мне некуда», — нажал боярин. «Ах, вот вы о чем. Простите, я не сразу сообразил. Как-то с этими разговорами о призраках и думать забыл, что вы привязаны к капсуле. Вам срочно нужно искать убежище, молодой человек». Игорь саркастично поджал губы. «Да неужели? Можете мне с этим помочь?» «Каким, простите, образом? Приютить вашего аватара в своем доме — это, пожалуй, все, что в моих силах. Но вам это никоим образом не поможет». «Я имел в виду убежище в реальном мире. Может быть, вы что-то слышали о какой-то возможности?» «Подождите секунду». ИСК-ин прикрыл глаза и тут же открыл их. «Нет, в моих базах устаревшие планировки зданий 50-летней давности». «А жилой комплекс Ули-97 там есть?» «Данный улей был построен 67 лет назад. Да, есть. Но сейчас там все может быть по-другому». «Это понятно, Григорий Вячеславович. Но хоть какую-то возможность мне бы хотелось иметь». «Понимаю, молодой человек, понимаю. Что ж...» Аптекарь особым образом крутанул кистью, после чего протянул боярину небольшого размера куб, сотканный, казалось, из синего свечения. «Возьмите, это архив вашего жилого комплекса. Я отметил там парочку возможных мест, которые могут стать вашим убежищем, а также проложил к ним маршруты. Архив самораспаковывающийся, так что труда им воспользоваться в капсуле вам не составит». «Спасибо», — Игорь прижал руку к сердцу. «Это даже больше того, на что я мог рассчитывать». «Пустое! Вы прекрасный собеседник. Я получаю огромное удовольствие, общаясь с вами. А эта история про перенос сознаний между двойниками разных параллелей — это же просто мечта для любого разумного. Кстати, пока не забыл». Старик протянул боярину еще один куб, на этот раз зеленого цвета. «Здесь контакты людей, которые связаны с различными экстремистскими организациями. Думаю, вам они могут пригодиться. Я снабдил архив пометками, но будьте осторожны. Зачастую между преступником и революционером грань так тонка». Игорь кивнул, усмехаясь. В точку. Обер тоже сперва считал своего знакомого Орфа революционером и борцом с системой. Кто знает, может быть, даже покойный и был им.